Но Эленор прервала его, покачав головой, и шелковая серебристая прядь волос скользнула на ее красиво изогнутые брови. «О, нет! По крайней мере, не в первое время. У меня есть Бен и Мэри Энн. Этого достаточно. Сейчас». Он пожал плечами и принял ее слова. «Сейчас», — подумал он, эхом отзываясь на ее ответ. «Но не стоит недооценивать меня, леди, когда я хочу чего-нибудь». Вслух же произнес: «Как насчет десерта? Кажется, я припоминаю, что здесь подают фантастически вкусный яблочный пирог». Она снова покачала головой и взглянула на часы. «Нет, благодарю. Вы и так прекрасно накормили меня. Теперь мне лучше. И я не буду задерживать вас дольше. Пожалуйста, отвезите меня к моей машине». «Но вы не задерживаете меня, дорогая. Я снял комнату в мотеле на пару ночей, и если потребуется, я могу продлить срок. Кроме того, едва минуло 9. Ну, пойдемте. Нам обоим необходимо отдохнуть. У меня тоже выдалась трудная неделька». В душе Эленор боялась возвращаться в тихий пустой дом. Пока Энтони оплачивал счет, Эленор отправилась в уборную. Взглянув на себя в зеркало, она воздержалась от того, чтобы воспользоваться губной помадой. С чего это? Если ему была нужна обольстительная девица, то пусть он бросает ее и отправляется в близлежащий бар. Вошла круглолицая официантка, свертывая свой фартук, и, встав перед зеркалом, принялась красить губы. «Привет», — сказала она. «Как зовут Ромео, Элли?» «Он выглядит так, словно вышел из кадра какого-нибудь старого фильма с Цезарем Ромео. Просто класс!» «Делец-антиквар», — ответила Эленор, включая сушилку для рук. Раздалось жужжание. «Для старого джентльмена он не так уж плох. Я передам ему», — соврала Эленор, но, выйдя за дверь, рассмеялась впервые за последние несколько дней. Энтони ждал ее у выхода, держа в руках их верхнюю одежду и совершенно не обращая внимания на восторженные взгляды, которыми одаривали его 6 молодящихся леди, наслаждающихся яблочным пирогом за угловатым столиком. Их ресницы взлетели к самым бровям, а сами они наклонились, как заговорщики, друг к другу, когда Энтони взял Эленор за руку и вывел за дверь. Эленор мягко произнесла: «Клуб вдовушек». «Что?» «Клуб вдовушек. Я о тех девочках за столом. Завтра они перемоют мне косточки». «Это зависть, без сомнения». «Может быть. Или необходимость в информации». «В информации?» «Ну, если я отбила вас у кого-то, то игра стоит свеч. Команда сплетниц». «На чужую территорию они вторгаться не станут. Это вопрос этики. На самом деле они отличные девчонки, просто одинокие». «Это, — сказал Энтони, распахивая дверцу автомобиля, — не является их оправданием». Широким шагом он обошел машину и уселся на свое место. Одежду он бросил на заднее сиденье и завел мотор. Казалось, что его красивый профиль отчеканен на фоне огней ресторана. Элеонор увидела, как вдовушки наблюдают за ними в окно. Да, конечно, расследование состоится. И, вероятно, они не поверят, что ей наплевать. «Дождь закончился», — сказал он, выезжая на освещенную улицу. «Я отвезу вас к озеру. Говорят, это место популярно у вашей молодежи. Может, они подскажут, что нам делать дальше?» Энтони шутил. В ответ она сказала: «Сейчас будни. Они собираются там по субботам и воскресеньям». Но больше не возражала. Пустой дом страшил ее. В этот момент Энтони Мандейн казался ей мирной бухтой в разгар шторма. По пути они мирно обсуждали мебель в стиле Чиппендейл и восточные ковры, и внезапный невероятный интерес к изделиям из стекла времен Великой депрессии. Она рассказала ему об одной пожилой леди из городка, которая в ответ на вопрос какого-то многословного восторженного гостя о том, что она делает с 6 подлинными стульями, изготовленными Хеплуайтом, сухо ответила: «В основном я на них сижу». Рассмеявшись, Энтони бросил горсть камешков на спокойную гладь озера и выключил зажигание. Какое-то время они сидели в тишине. Эленор склонила усталую голову на руку, глядя на величавую, мерцающую поверхность озера, по которой танцевали серебристые блики, появляясь на воде, когда несущиеся по небу облака открывали луну. Энтони Мандейн смотрел на Эленор, пытаясь угадать, когда ему следует начинать действовать. Однако, как ему кажется, это обещает быть не таким уж неприятным. Эленор действительно была очень соблазнительной дамой. Определенно, она обладала привлекательной внешностью и женственностью. Мягкая линия груди обращала на себя внимание, когда Эленор сидела вот так, опершись подбородком на руку. И к тому же она уже побывала замужем, имела ребенка. Может быть, она и бисексуальна, но какая ему разница, если ему удастся добиться своего? Из-за деревьев вышли 4 оленя, прошли через узкий залив и грациозно проложили свой путь по кромке воды. 3 из них принялись пить, издавая фыркающие звуки и рассыпая серебристые брызги. Самец, подняв гордую голову, настороженно осматривался. И затем они вновь отступили назад в сумрак листвы. Эленор вздохнула. Тихий звук в звенящей тишине. И вдруг заметила, что длинная рука Энтони обнимает ее за плечи. Когда же это случилось? Но это было так приятно. Он был теплым и спокойным. «Может быть, — сказал он с тихим смехом, — нам для примера и не понадобится наблюдать за местной молодежью». Его длинные пальцы обхватили шею нежно и мягко. «Господи, — подумала она, — прошли годы с тех пор, когда такие вещи происходили со мной, с тех пор, когда меня обнимал мужчина или хотел обнять. Я заперта в ящике, который сделан моими же собственными руками. Хочу ли я этого? Стоит ли мне делать шаг навстречу?» Но Эленор не ответила на свой вопрос, не успела. Те же самые длинные пальцы взяли ее за подбородок, и их лица сблизились. Он коснулся губами ее губ, сперва осторожно, а затем с требовательной силой. Его рука скользнула вниз, удивительно легко расстегивая платье и обнажая плечи, лаская теплую мягкую грудь, дразняще касаясь похожих на бутоны сосков, заставляя их делаться твердыми. «Где же вы были?» — спросил он, горячо шепча ей на ухо. «Где ты была? Почему я видел только Джулию? Господи, Эленор, ты так похожа на Мадонну Боттичелли!» Ее тело отзывалось на забытые ласки. Грудь тяжело вздымалась, а сердце билось с головокружительными глухими стуками. Но она не могла себе поверить. Это не могло быть правдой. Не сейчас. Он заметил, что Эленор отстраняется. Сначала Энтони, точнее его неистовое тело, проклинало, но затем он с покорностью смирился с ситуацией, хоть и не без скрытого самодовольства. Он понял. Женщина в Эленор не умерла. Все в порядке. Теперь назад. Продолжение следует. «Простите», — сказал он, осторожно ей на ухо, убирая руку с соблазнительной бархатной груди, поднимая платье на ее плечи. «Время мною выбрано неудачно. Прошу прощения, но вы оказались такой привлекательной». Подтолкнув ее вперед, Он застегнул платье и слегка сжал ее плечо. Его голос едва долетал до нее. «Вам лучше поехать домой, я отвезу вас. Но позже мы продолжим в более подходящих условиях, хорошо?» И он тронул машину с места, развернулся и выехал на дорогу, ведущую прочь от озера. «Хорошо?» Действительно, она не знала. Она ничего не знала. «Я...» — едва слышно сказала она. Затем, глубоко вздохнув, она, наконец, обрела связность речи. «Да, хорошо. И кроме этого, я не знаю, что еще сказать». «Ничего». Протянув руку, Энтони коснулся ее пальцев. «Абсолютно ничего. Но запомните, это повторится вновь, и я обещаю, что обстановка будет более соответствующей случаю». И его рука снова легла на рулевое колесо. До города всего было 10 минут езды, но Эленор они показались вечностью. Остановив Порше в тени, которую отбрасывали викторианские башенки под луной, он засмеялся. «Не убегайте», — сказал он, — «вам это ни к чему. Постарайтесь уснуть. Мне проводить вас до дому?» «Нет, нет, спасибо, я прекрасно доберусь сама». «Завтра в котором часу?» «Похороны?» «В 10. «Хорошо. В 9:30 я у вашего дома. Договорились?» «Да». Он отпустил ее на прощание, похлопав по ледяной руке, и добавил: «Спокойной ночи, и помните, вам необходимо поспать». Взмахнув рукой, он уехал прочь. Благодарная за такое осторожное прощание, не зная, кто может наблюдать за ними сквозь задернутые шторы, Эленор быстрым шагом подошла к своей собственной старенькой машине, скользнула на влажное сиденье и, запустив мотор, отправилась домой. Но по-прежнему ее ли дом? Хотела Эленор, чтобы высокий, величественный старый дом Джулии был теперь и ее пристанищем? Что ж, Мэтт скажет ей завтра, кому принадлежит дом. А что касается данного момента, то Энтони Мандейн прав. Ей лучше заснуть. Она поднялась на маленькое крыльцо, вошла в кухню и не стала зажигать свет. Она и так знала дорогу. Облака, блуждавшие по небу, то скрывали, то открывали луну, которая серебряными вспышками озаряла холл. В тишине каблуки ее туфель издавали гулкое цоканье, которое диссонировало с тиканьем часов. Внезапно она поняла, что не в состоянии слышать этот беспорядочный шум, и, нагнувшись, сняла туфли, а затем поднялась по полутемной лестнице, держа обувь, пальто и сумку в одной руке. Ее комната находилась первой справа. Она свернула туда, оставив дверь открытой. Кому какое дело? Большая кровать с прошлой ночи оставалась нетронутой. Или с ночи предшествующей прошлой? Она не помнила. Она двигалась на ощупь, бросая одежду, как попало, сражаясь с бесформенной массой фланелевой ночной рубашки, и, наконец, скользнула под одеяло, прижав холодное лицо к прохладной подушке. Все ее тело было так напряжено, что казалось, оно готово рассыпаться на кусочки. Она постаралась расслабиться, но это не удалось. Поднявшись, она спустилась в холл, взяла остатки снотворного, вернулась назад и заставила себя закрыть глаза. Спустя 45 минут, мучительных минут, самозабвений, наркотик подействовал. Она уснула, несколько раз болезненно вздохнув, но никто не слышал этого, кроме проворных мышек в чулане, и проспала до 6. наступил день похорон. Конец, начало она не знала. Она знала лишь одно. Ей было страшно.